Эскимосы и чукчи, уверен, правильно поймут меня, ибо я уже высказался о широкой шкале родовых отличий в питании. Правильно поймут меня охотники, питающиеся лесной дичью, верно воспримут умолчание о преимущественно перемороженном мясе те жители Закавказья, которые имеют возможность потреблять в пищу баранину, взращенную на чистых альпийских лугах высокогорий. Все остальные читатели, для генетики которых мясо есть необязательная ежедневная потребность, но является относительно недавно навязанной традицией, наши предки еще до революции считали мясо едой редкой, праздничной, пускай подумают о свойствах прежде всего пищи растительной. Напомню о встретившемся где-то в начале этой книги первом из незыблемых постулатов вечного здоровья, завещанных нам некогда посетившими Землю инопланетянами и расшифрованных Масленниковым. Наше внешнее должно стать нашим внутренним, то есть то, что произрастает вокруг нас, что составляет среду нашего обитания, должно войти в состав, в структуру нашего организма, должно, пересоздавшись, стать им. По обследованиям советских геронтологов, из 40 тысяч человек, перешагнувших за 70-летний рубеж, 8,4% были вегетарианцами. Исходя из того, что по ориентировочным подсчетам, в среднем по стране на одного вегетарианца приходится 1000 человек, потребляющих мясную пищу, можно сделать вывод, что у вегетарианцев в 80 раз больше шансов стать долгожителями, чем у мясоедов. Если верить Гиппократу, который утверждает, что пища должна служить людям в качестве лекарства, а он совершенно прав, то необходимо увеличить в нашем рационе долю растительной пищи, и прежде всего сырой, ибо она содержит необходимые нашему организму витамины, минеральные вещества, включая микроэлементы, органические кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, открытые недавно новые витамины, простагландины и многое другое. Биологически активные вещества в растениях обуславливают их оригинальный вкус и аромат, целебное значение которых пока еще недостаточно раскрыто. Что касается клетчатки, то она не пустой балласт, а наоборот, ценнейший элемент питания. Благодаря большой сочности растительная пища утоляет жажду, препятствует ожирению, нормализует кислотно-щелочное равновесие. Совершим же беглый, абсолютно произвольный обзор того, что содержится в нашем внешнем и что, безусловно, должно стать нашим внутренним. Вот белокочанная капуста, доступный всем овощ, способный произрастать даже за полярным кругом и обладающий замечательной до 100 тонн с гектара урожайностью. Да, конечно, другие виды капусты содержат и вносят свои дополнительные оттенки в сокровище капустного царства. Но обратимся, однако, к наиболее известному, привычному для нас продукту. Что он нам дарит? Замечательное количество витамина С прежде всего. Любопытно, что этот витамин С в особой своей модификации возникает при квашении капусты, и не только возникает, но и увеличивается в ней по сравнению с ее свежим видом. О каком авитаминозе? О каком старении? Витамин С, один из эффективнейших антиоксидантов, может идти речь, коль скоро мы потребляем квашеную капусту. Возможности именно этого замечательного овоща побуждают меня, несколько нарушив логику повествования, обратиться именно здесь к замечательному открытию академика Уголева. Согласно открытым Уголевым фактам, мы, люди, являемся активными симбионтами, то есть существами, жизни которых неразрывно связана с жизнедеятельностью тесно сопряженных с нами других существ. Как это понять? Ведь до сих пор мы полагали, что симбионтами являются, например, рак-отшельник и актиния, которую он перетаскивает по дну морскому на своем панцире. Эта пара устроилась очень удобно. Рак питается остатками существ, пойманных актинией. Актиния же, переезжая на раке с территории на территорию, постоянно обогащает и увеличивает свои возможности отлова добычи. Спрашивается, так кого же таскаем на себе мы? Все дело в том, что не на себе, а в себе –